Кузя. Второй исполнитель. Рыжий боксер, 6 лет. Он сам не понимал, что с ним. Запах, страшнее которого нет ничего на свете, сочился ниоткуда. Сначала он был совсем слабый, Кузя хоть было и занервничал, но пузырящаяся вода на время заставила его забыть о тревожном явлении. Пузырящаяся вода чудесно щекотала нос и горло, у нее был вкус счастья. Но когда блюдце было вылизано досуха, запах накатил новой волной. Он был хорошо знаком Кузе. Вещи, от которых так пахло, были не похожи одна на другую, но запах от них почему-то исходил один и тот же. От него хотелось поджать хвост и попятиться. Например, так пахла штука, которую хозяин иногда вешал себе на пояс. Так пахло из-под колес машин, когда они проносились по дороге на бешеной скорости. Так пахло от дохлой крысы на помойке. Он, этот страшный запах, отчасти был похож на аромат опасности. Нередко они возникали одновременно. И все же он был другой, не спутаешь. Аромат опасности был будоражащий, даже приятный. От запаха же в Кузе все будто сжималось. Обычно самый страшный запах шел из какого-то определенного, понятного места. Можно было отвернуться, отойти, и тогда тревога ослабевала. Сейчас же ужас был словно разлит повсюду. С каждой минутой он ощущался все сильней. — Ты что? — тихонько спросил хозяин. — Ты меня не пугай. — Заболел? Тухлый тоже что-то сказал. Злое с подрыкиванием. Тухлый не любит хозяина. И Кузю не любит. Была у Кузи сладкая неосуществимая мечта — вцепиться Тухлому клыками в ляжку, долго не отпускать, а потом хорошенько рвануть с вывертом. Но кусать людей нельзя. Совсем нельзя. Иногда Кузе снилось, как он гонится за каким-нибудь врагом и сначала долго не может догнать, потому что лапы не слушаются, но потом все-таки догоняет и впивается зубами в мягкое. Просыпался, становилось стыдно. Когда Кузя был молодой и глупый, с ним случилось приключение. Он сошел с ума, сбежал на запах любви и провел 2 незабываемых дня вне дома. Было 3 победоносных драки, от которых пасть наполнялась горячей кровью. Кузя стал в стае главным. Сначала у них была 1 сука на всех, потом отбили у чужой стаи 2. Он залезал на сучек, когда хотел, а остальные кобели должны были ждать. Но появился хозяин. Посмотрел в глаза. «Никогда больше так не делай», — сказал хозяин, взяв Кузю за ухо. Было невыносимо стыдно. Драки драками и суки суками, но главное, Кузино дело было защищать хозяина. Их ведь на свете только 2. Им друг без друга нельзя, особенно хозяину без Кузи. Пропадет, он же неповоротливый, ничего вокруг не видит. И потом, кто будет защищать дом? Дом у Кузи был очень большой и беспокойный. В нем было много хороших мест, где пахло кожей или вкусной едой, или опилками. Очень славный запах. Много было и плохих мест, откуда несло ржавчиной, духами, вот уж гадость, или мазутом. Бррр! Страшным запахом чаще всего веяло с поля, на котором взлетали и садились огромные шумные птицы, но туда на Кузино счастье выходить запрещалось. «Кузнечик, ты почему не пьешь?» — не мог понять хозяин. Он взял Кузю за шею, будто несмышленного щенка, ткнул мордой в блюдце, но Кузе было не до пузырящейся воды. Он вдруг понял, откуда тянет запахом. За столиком сидели 2. Один узкий, серый, неприятный. Смердит духами, гуталином, еще какой-то щекотной дрянью. Другой поменьше, черный. Запахи неплохие — пот, говяжья сосиска, что-то клеенчатое. Но смертью тянуло именно от черного. Никаких сомнений. Ужасный запах набухал и ширился, будто расползающееся сизое облако. Времени оставалось совсем мало. Оно уже почти кончилось. Кузе неудержимо захотелось броситься вон из этого пропащего места, но не бросать же хозяина. Да и не успеть тому на 2 нескладных лапах. Рыжий боксер, подбадривая себя, зарычал, ощерил зубы и ринулся на запах.